Вот что писал 90 лет назад Иловайский о происхождении казаков. Страница 312. Черные клобуки, кочевые племена с южных рубежей Руси, название получили от своего любимого головного убора, высоких бараньих шапок черного цвета. Верхи этих шапок делались иногда из какой-либо цветной ткани и свешивались на бок, как у казаков. Их смуглые лица осенялись черными усами и бородою. Наиболее знатные носили широкие шелковые кафтаны персидского покроя, как и русские в последующие столетия. Поселенные на южных пределах Руси, с обязанностью быть ее передовыми конными стражами от соплеменных с ними половцев, черные клобуки, естественно, подвергались неотразимому влиянию русской народности и постепенному с ней слиянию. Скрещение Руси с этими инородцами положило начало той русско-украинской народности, которая позднее является в истории под именем казаков или черкас. Последнее имя указывает еще на примесь прикавказских и таврических казар, то есть якобы исчезнувших хазар или черкесов, в разное время селившихся на русских Украинах, особенно во время угнетения их родины половцами и во время падения древнерусского Тмутараканского княжества. Позднее половцы начали переходить в христианство, не говоря уже об оседлых татарах. Так что на южных рубежах Руси не было ни абсолютно чужой орды, ни какого бы то ни было заклятого врага. Только вассальные и полувассальные области, где русские князья при нужде набирали дружины, точно так же, как в исконно славянских землях. Еще примечательное сообщение. В 1490 году в Москву из Герата с просьбой о любви, дружбе и союзе прибыл посол султана Хусейна Мирзы, потомка Тимура. Посла звали Урус-богатырь, то есть русский богатырь. Другое значение тюркского слова «урус» мне попросту неизвестно. Впрочем, тут нет ничего удивительного, если вспомнить, что знаменитые турецкие мамлюки набирались вовсе не из крохотного горного племени черкесов, а из черкасов, то есть казаков, а также кипчаков, половцев, родственных славянам. Страница 313. И совсем уже ничего удивительного нет в том, что татары при первой же возможности поселялись оседло в самых разных государствах. Далее мы подробно поговорим о Касимовском царстве на территории Руси. Не менее известны и татарские племена лепеков-лепеков, осевшие в северо-восточной Польше и несшие службу по защите границ, которые можно охарактеризовать одним словом «казацкое». Поселились татары в Венгрии. Везде они подозрительно быстро забывают кочевые привычки, поскольку и не имели таковых никогда. Для сравнения стоит напомнить, что настоящих кочевников практически нигде и никому не удавалось посадить на землю ни бедуинов, ни пуштунов. Вывод. Татары никогда и не были кочевым народом. Ну, быть может, на заре своего появления, в доисторические времена. Теперь посмотрим на проблему имен с другой стороны. Поближе познакомимся с русскими именами. Уже говорилось о новгородце по имени Черт. Под пару ему новгородский священник по имени Упырь Лихой. Отмечен в истории и поп Лихач, 1161 год, поп Угрюм, 1600 год, поп Шумила, 1608 год. Имя «Волчий хвост» без всякого смущения носил один из воевод Владимира Красное Солнышко. Вот вам несколько новгородцев. Гюргия Собышкинич, Ратмир Нематович, Гнездила Савин, Юрята Пенищинич. На мест от чего-то летописцами отчества не удостоены. Вот семейка 16-го столетия. А руку к сему приложили монастырский детеныш Медведка Филиппов, да дети его Тимофей, да кот, да комар Медведковы. Вот сыновья новгородского рыбака Линия. Сом Линев, Ёрш Линев, Окунь Линев, Судак Линев. Кто-то шутником был батька Линь. Невероятно переплелись крестильные и мирские имена, к тому же снабженные прозвищами.